Юрген, что послушать? Я вот только что от самого себя и про самого себя в очередной раз столько интересного услышал. Да, вот только оно спрошел тут сразу раз, и ты в эфире. Как приятно, не надо долго ждать. Да, здравствуйте, друзья. Юрген Табалин, это я. И вот, да, вот так вот очень деликатно здоровается с вами Олег Тихомиров. Он напротив меня сидит. Боюсь тебя перебить, дорогой. Ну что-то, меня всегда можно перебить. Вот, даже нужно перебить. Вот в этот раз очень даже нужно перебивать, потому что мы сегодня будем слушать, я так понимаю, певца нашей с тобой почти общей молодости. Ну, даже детство, я бы сказал. И детство, да. Практически да. Детство, да. Да, сегодня мы слушаем Томаса Джонса Вудварда. Вот так вот его зовут на самом деле. Я забыл, он сэр Томас Джонс Вудвард. Он же не просто так. Он в начале 2000-х получил из рук королевы Соединенного Королевства, ну то есть Великобритании, орден Британской империи за заслуги перед государством. Вот. И стал офицером, кстати, ордена Британской империи еще. То есть вот он такой вот человек. Человек, который по миру продал, я даже боюсь подсчитать, сколько альбомов. В конце 80-х подсчитывали, было что-то более 100 миллионов. Сейчас, наверное, эта цифра, я так думаю, удвоилась запросто. Очень шикарное достижение для человека, который родился когда-то в Уэльсе в семье обычного шахтера и домохозяйки. И вот так вот прославил фамилию Вудвардов. Но, правда, не все знают, что они Вудварды, ну, вернее, что Том Джонс Вудвард, потому что псевдоним это у него получается как бы сокращенное его ласкательно-уменьшительное имя и второе имя. И это же отсылка к знаменитой книге, к роману Генри Филдинга «История Тома Джонса Найденыша». Во всем этом ему поспособствовал в свое время его менеджер. Но об этом мы расскажем чуть позже, потому что я понимаю, что я люблю томить наших радиослушателей, и тебя, Олег, в частности, своими какими-то долгими вступлениями, предисловиями. Я хочу послушать, как классно, здорово, красиво и, как говорится, в жилу расстраивается лидер гитары. Поэтому мы сейчас будем слушать песню Тома Джонса, которая называется «Детройт Сити». Давай. Last night I went to sleep in Detroit City. I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City. From the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day, I make the calls. And by night, I make the bars. If only they could read between the lines. 'Cause you know I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. Oh, somebody help me. I wanna go home. Yeah. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Юрген, что послушать? Боже Бог, голос человеку. Самое интересное, кстати, вот есть такая легенда, что Том Джонс, он когда-то там был шахтером, развил вот этот мощный торс и все свои вот эти вот, скажем так, мужские повадки, махая кайлом где-то в шахте. Нет, на самом деле он никогда шахтером не был. Отец его был, да, отец был шахтером, а в шахту он спускался, вот, возможно, только на экскурсию. Хотя, в принципе, он работал на стройке, где-то там стоял за станком, краил перчатки, пылесосами торговал, такой тоже у него было. Но с детства пел. И еще интересный такой факт, то, что он в детстве, по-моему, ему лет 12 было, он перенес туберкулез. Да что? Да. Да, перенес его, прям переболел, и как его кузины там вспоминают, я как-то смотрел программу про него, BBC снимала, очень интересно, там сидели такие две тетушки интересные, это были его кузины, там двоюродные сестры, которые рассказывали о том, что да, вот он прям лежа на гитаре играл, там к нему репетитор ходил, вот он там путем вставать не мог, слабенький был, но вот лежал на гитаре, играл, ну или там садился на кровати, там играл на гитаре, пел. С детства, лет 6, он уже требовал, чтобы его объявляли, ну то есть когда какие-то там англичане, они же вообще такие, очень любят вот эти вот семейные какие-то, скажем так, между собойчики, да, вот собирается большая-большая семья, я, вот Вудвордов тех же, да, там какие-нибудь там двоюродные, троюродные, в общем, все они собираются, устраивается такой праздничек семейный, выпивают, закусывают, там кто-то стихи читает, кто-то там шутки рассказывает, кто-то что-то, говорят, Томас, спой нам что-нибудь. Он на маму смотрит, такой, нет, ты меня должна объявить. Хорошо, сейчас выступает маленький Томас Вудвард. Ну и вот тогда уже маленький Томас выходил и что-то своим тогда еще детским неокрепшим голосочком, но уже очень красиво и мелодично пел. И всем нравилось, и все говорили, вот он наверняка будет большим артистом. И, собственно, оно, в принципе, так и получилось. Прославился на весь мир. И вот, кстати, что интересно, вот, допустим, в Америке в те годы, в 60-е годы, хитом номер один, прямо американцы ее очень сильно любили, была композиция «She's a lady», помнишь, да, такая? Конечно, конечно. «She's a lady», а да. Вот, да, а вот в России почему-то, и я тому, хотел сказать, не мой свидетель, я тому разговорчивый очень свидетель. Ну, я тоже свидетель. В России этому, хит номер один, да, песня на все времена, это «Дилайла». «Дилайла». Ее пели все наши певцы эстрадные. Да, да, да. Магомаев там и другие. Я не, ну мысленно и я всегда подпевал. Я до сих пор, я когда слышу «Дилайла» в исполнении Тома Джонса, я обязательно мысленно где-то там в глубине я ему подпеваю. В общем, мы с ним всегда поем дуэтом. Эти песни были такие, да, забавные. Да, и вот прямо сейчас мы будем слушать «Дилайлу», и я вот это обещаю, я буду, подарок, я буду, да, мысленно подпевать. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, my. lost like a slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Подарок, Юрген. Сделал ты подарок и мне, и, я думаю, очень многим нашим слушателям. Я еще там, чуть дальше подарков. Себе подарок обязательно сделаю. Я знаю, сделаю, следующая композиция свой. Это будет мне личный подарок. Я тебе, вот ты по одному начнешь про нее говорить, я тебе два слова скажу. Хорошо. Я, собственно, хочу только сказать, что в начале 60-х годов он, в принципе-то, и не помышлял о том, что... Ну, он, естественно, он стремился, он хотел, но Том Джонс, он такой человек, который, ну, не знал. То есть ему все говорили, надо поехать в Лондон. Он такой, ну да, надо поехать в Лондон. Куда я там пойду? Ну, творческий человек, понятно, он не знал, вот, действительно, кому обратиться, там, и так далее. И ему помог случай, в принципе, и этот случай, его зовут Гордон Миллс. Это человек, который сам композитор, автор-песенник, который поехал, он тоже родом из Уэльса, он поехал на малую родину, там, не знаю зачем. И где-то в баре разговорился с барменом, который там давний приятель вот этого молодого Тома Джонса. Он говорит, слушай, сходи в клубешник, там выступают такие пацаны, тебе понравится. Ты послушаешь, тебе прям понравится. Ну и Гордон Миллс пошел в этот клуб. Услышал, группа тогда называлась у них там что-то, то Тони Скотт почему-то и кто-то там, в общем, и вот Том Джонс, значит, вот в роли этого Тони Скотта, значит, исполнял песни. Гордон, когда его услышал первый раз, он сразу понял, что все, этого парня нужно везти в Лондон. И он так и сделал, причем у него не было денег. Ну, то есть были там какие-то, да, копейки, поэтому он всю эту группу на свои деньги, он их вот на сколько там хватило, привез в Лондон, разместить их было негде, и они все поселились у него на квартире жить. И вот они начали оббивать пороги различных студий, пытаться где-то как-то себя показать. Записали один сингл, он не пошел. Причем тоже на деньги Гордона он вложился в студию, все, записали песню. И денег нет, певец не раскрученный, его никто не знает. Как раскрутить, непонятно, но надо как-то раскручивать. И Гордон придумал интересную такую фишку. Он написал песню случайно. Причем ему, я так понимаю, там подсказала его жена. Песня называлась «It's not unusual». И... он подумал, а вот у нас кто самая сейчас популярная, да, певица? Сэнди Шорс. В те годы она прям звездила. Да, она пела, и, по-моему, как раз и в о Джеймсе Бонде. Вот в этих. Они с Томом Джонсом. Они... Это потом и Том Джонс, да. Потом, да. Ну, я к тому, что все там где-то вот рядом ходит. Mm-hmm. В общем, он решил, что так и так. Вот я эту песню отдам ей, она звезда. Она эту песню раскрутит. Мне заплатят денег. На эти деньги я уже буду раскручивать, в свою очередь, Тома Джонса. Рассказал об этой идее Тому Джонсу, напел ему эту песню, все, вот, надо это. Хорошо. Встречаются они там буквально там, через день где-то в очередном пабе. Том Джонс сидит печальный. Он говорит, ты что печальный? Да ладно так. Нет, ну расскажи. Короче, эту песню я должен петь. Ну, уговорил, уболтал. Все, не надо Сэнди Шорс отдавать, давай я ее спою. Записали эту песню, ходят по различным там радиостанциям, везде пытаются ее предложить. Никто эту песню не берет. И тут, вот за что я всегда, я этого никогда не скрывал, люблю пиратов. Тома Джонса на самом деле раскрутили пираты. То самое пиратское радио, которое вот этот вот корабль, который стоял на якоре там где-то вот в этих нейтральных водах, да, и где круглосуточно просто какие-то безумные диджеи там друг друга сменяя ставили пластинки на свой вкус и выбор. И им предложили эту пластинку, они ее, естественно, взяли, почему бы нет? Всегда нехватка звука какого-то музыкального материала. Да, это сейчас у нас там сколько там, 5 миллионов групп, а тогда их было существенно меньше. Естественно, музыкального материала не хватало. Но почему не взять новую песню? Взяли, поставили, понравилось, и все. И вот эта песня, она стала хитом в его исполнении. Собственно, вот с пиратского радио началась, скажем так, карьера Тома Джонса. Вот. Но эту песню мы слушать не будем, потому что она хоть и классная, но она у меня не самая любимая, а так как программа моя, то, естественно, и слушаем мои любимые песни, ну, как выясняется, и твои. Да, да. Я на это очень надеюсь наших радиослушателей, поэтому сейчас мы просто послушаем. Я два слова скажу просто про эту песню. Дело в том, что мне очень... Это классическая джазовая композиция. Да, и она мне вообще просто сама по себе очень нравится. И даже одно время я начал собирать вот всех исполнителей, ну, которые мне попадались, естественно, вот этого произведения. То есть там были инструментальные, джазовые, эстрадные, и какие угодно, и мужчины, и женщины, и так далее. Вот. И поэтому я с огромным удовольствием сейчас ее послушаю, просто потому что я просто люблю эту песню саму по себе. А уж в исполнении Тома Джонса, я думаю, она... новыми красками заиграл. Ну, так, может, ты ее тогда и представишь? Конечно. Эта песня... я не возьмусь сказать это по-английски. Ну, хорошо. Autumn Leaves. Autumn Leaves, да. Это осенние листья. The falling leaves pass by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your the sunburned hand I used to since you went away the days go long and soon I'll hear well, autumn leaves start to fall. Юрген, что послушать? Пока мы слушали эту удивительную совершенно песню, я сидел и говорил такие прекрасные слова про мастерство пения Тома Джонса. Я их не смогу повторить, Юрген. Вот, дорогие друзья, вы теперь знаете, почему Олег много молчит в моих программах. Потому что все, что он хочет сказать, он высказывает обычно как раз за кадром, когда звучит песня. Скажу я хочу признаться, я вот все детство, я не знаю, сколько я себя помню, в принципе, я слушаю Тома Джонса просто потому, что его на катушечном магнитофоне слушала моя мама, естественно, вместе с ней слушал я. Я, кстати, ту запись благополучно, повзрослев, случайно затер, записал на нее какой-то хардежник, мама мне до сих пор этого простить не может, припоминает. Вот, была у меня пленка, на которой был Том Джонс, а на другой стороне был Иисус Христос суперзвезда, ну еще тот настоящий. Да, 73. И как ты, сынуля, умудрился все это затереть? Ну, я потом все это восстановил, как бы, естественно, все это есть теперь у мамы, там, на пластинках и так далее. Я все детство, во-первых, я считал, что Том Джонс это какой-то прям рокер-рокер, и у него обязательно там должна быть какая-то рок-группа. Ну, там, как, допустим, Роллинги, да, вот Мик Джаггер и Роллинги. И вот Том Джонс и кто-то. Ну, у него действительно сначала был сопровождающий состав, вот по первости назывались они Сенаторы. Потом, правда, от них решили отказаться посредством вот этого менеджера. Ну, и правильно сделали, на самом деле. Он очень хорошо по симфонический оркестр работает. Да, потому что те великолепные филигранные аранжировки, которые делали профессиональные музыканты в профессиональном оркестре. Естественно, вот эти вот ребята из Уэллса, они все бы это просто не смогли бы сделать. Но, тем не менее, вот вся вот эта подача его, да, темперамент и так далее. Я вот все детство до какого-то довольно сознательного возраста, я был уверен, что это... Ну, то есть, меня в голове не укладывалось, что это эстрада. Это рокер-рокер, тот еще рок-н-ролльщик прямо вот. Это первое. Второе. Я все свое детство, причем лет, наверное, до 15, я был уверен, что он негр. Да. Это, кстати, возникает мысль такая. И этому способствовали фотографии, потому что вот те черно-белые плохонькие фотографии, которые изредка появлялись. У него скулы еще так выдаются немножко, да. У него скулы выдаются. У него была серия... Шапка такая, волос. У него была серия фотографий, которые ему... Ну, это я уже потом выяснил с возрастом, да, которые ему делал очень там известный, знаменитый фотограф. И вот они действительно, черно-белая серия, он там в это время, видимо, был очень загорелый. И на всех фотках он получился реально черный. Да, он смуглый. Я просматривал, когда фотографии здесь, вот, ну, готовил вот эту анонс этой программы, да, там есть прям такие смуглые, он как минимум похож на какого-то мулата или что-то такое испанского. А учитывая не очень хорошую нашу советскую полиграфию, все это перепечатывалось еще и черно-белым совсем, да, ну и там вот вполне был уверен, что это негр. Кстати, самое интересное, что я вот, когда программу готовил, просто ради любопытства залез посмотреть, сколько пластинок выходило у Тома Джонса у нас в Советском Союзе. Как выяснилось, всего одна в 81 году. Выходили еще много миньончиков и на флекси-дисках, вот на этих вот на гибких синеньких, и на 45-ках там выходило и так далее. Мир он, наверное, не поддерживал. Да, да нет, но наоборот, смотри, он по всем советским вот этим канонам, он был свой парень. Во-первых, из рабочей, во-первых, из рабочей семьи. Да, из Уэльса. Уэльса мы любили. Из Уэльса, да. Уэльсы, да, в Алисе, да, жили. Да, да. Пел он песни о любви, о радости. То есть, как бы это, по идее, если уж Битлы там в свое время, да, как-то вот были нами немножечко вначале обласканы, правда, потом на них там правительство обиделось, а Том Джонс, по идее, должен быть. Ну, вот, тем не менее, факт. Всего один диск. Всего один сборник. Слушаем дальше. Help Yourself. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world can never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word. Юрген, что послушать? Сегодня, друзья мои, такой праздник у нас на радио ВК для всех меломанов, для всех любителей настоящей хорошей музыки и прекрасного пения. У нас буквально вот секунд через 20, Юрген, будет перерывчик небольшой такой вот. Перерывчик. Очень сложная задача. Очень большие песни классные, их все хочется послушать. И в то же время хочется и поговорить. Ну, надо поговорить, потому что об этом человеке надо разговаривать. У него очень интересная судьба. Ты кое-что сегодня вот рассказал, чего я даже и не знал. Ну, сейчас перерыв, а потом мы продолжим, друзья. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Ну вот, как и обещали, мы буквально через минуту вернулись в студию. У нас здесь Юрген с рассказом о Томми Джонсе. О том, как мы его любим. Да. Да и не столько рассказ, сколько мы его стремимся, в общем, послушать как можно больше. Я забыл тебе рассказать интересный такой факт, забавный. Забыл, конечно, я знаю, рассказывай. Да. Вот они, когда Том Джонс, я имею в виду, и Гордон Миллс, его менеджер, бессменный практически до самой смерти, он был его менеджером и другом. Я не помню, в 86-м году, по-моему, он скончался, или в 87-м, где-то вот в те годы. А они когда приехали в Лондон, естественно, они стучались там во все двери, да, ну, то есть, естественно, да, надо человека говорил. Где-то. Так вот, кто его принял? Фирма Декка. У них просто, причем они приняли по одной его простой причине, потому что у них был такой большой вот в этот момент у всей вот этой вот Decca Records у них был комплекс неполноценности, потому что они вот буквально накануне отказали битлам каким-то, понимаешь? То есть до Тома Джонса к ним приходила какая-то четверка парней откуда-то из Ливерпуля. И они им отказали. Они им отказали? То есть это те же самые дураки, которые вот этот из той же команды, что и тот знаменитый продавец грампластинок в Ливерпуле, к которому Битлы пришли, а он им сказал: ребята, что вы ко мне пришли? Гитарная музыка скоро выйдет из моды. Вот-вот, через полгода. Да. И он известный такой на Англии дурак на весь, на всю. Но фирма Дека, они, видишь, они учатся на своими ошибками, они такие: так, эти были из Ливерпуля, этот из Уэлса, надо брать на всякий случай, давай возьмем. Вот они его взяли. Ну, не прогадали. Все хорошо. И очень многое для Тома Джонса в качестве имиджа, в качестве, ну, вот именно какого-то пиара там сделали его вот и друзья, и по совместительству его менеджеры, его пиарщик. У пиарщика там тоже было очень много разных смешных историй. Я не знаю, может быть, я расскажу попозже, может быть, и нет, ну, если будем успевать. А менеджер очень тонко следил за тем, как, ну, то есть, если вот, допустим, они, когда Том Джонс на заре своего становления, когда он только становился звездой, и все эстрадные певцы выходили такие чопорные, да, на сцену в каких-то красивых костюмах. Парень мог выйти, ну, буквально в футболке, в джинсах, какие-то кульбиты совершать тазобедренные движения, такие там, по которым просто вот Элвис отдыхает. Ему далеко до Тома Джонса, хотя они, кстати, друзья были. Как только в 70-е годы его успех начал немножечко так увидать, да, потому что там переломились времена, наступила эпоха глэм-рока, панки там пошли и так далее, и тому подобное. И как-то так вот Том Джонс вроде как бы всем уже немножечко так приелся. Человек опять меняет свой имидж и наоборот начинает, когда вот все как раз рядятся в пестрое, человек начинает выходить в классических эстрадных костюмах, понимаешь, в пиджаке, там, в брючках, все как бы. Вот. Второе рождение. Вот человек-хамелеон, но это, не, видимо, не он сам, это все-таки вот его вот эта команда, шикарная команда. И когда умер все-таки Гордон Миллс, его место в качестве менеджера занял сын Тома Джонса, Марк Вудвард. И вот тут Марк Вудвард совершил третий такой прорыв, да, когда, ну, 80-е годы. Тома Джонса в принципе уже не слушают, потому что там всем синтепоп и прочее, там уже снесли голову, да, и Марк Вудвард находит песню замечательного нами любимого певца Принца американского и говорит Тому: давай, папа, сделаем вот эту песню. Том говорит: классная песня, но я как-то сомневаюсь. И в это время ребята молодые, настырные, классные, во главе с Энн Дадли, замечательные композиторши, аранжировщицы и так далее, группа Art of Noise делает аранжировку этой песни и предлагает вокал записать Тому Джонсу. Том Джонс дает: вот лежит пластинка перед тобой, та самая, один из моих любимейших дисков, называется «At His Moment». Да. Это диск 89-го года. Собственно, первая заглавная композиция, она называется как? Она называется «Kiss», которую мы сейчас и будем слушать. Да. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich. rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kid. Think I better dance now. В этой песне вообще все срослось, потому что один из любимейших певцов встретился с одним из моих любимейших коллективов, и вдвоем они просто... Да, шикарная песня. Феерично, да. Все так. Совершенно современно звучит, электроника здесь так хорошо встала. В то же время хорошая такая основа соул. При всей, настоящий соул. При всей любви к Принцу, он по сравнению с ними, конечно, ее поет как котенок. Ну да. Есть легенда, что Элвис Пресли разогревал голос перед концертом, подпевая пластинкам Тома Джонса. То есть перед тем, как выйти на сцену, он ставил громко Тома Джонса и пытался, в общем, тоже там вместе с ним голосить. И уже после этого выходил на сцену. А еще есть, ну, даже не легенда, а практически почти факт, что, ну, Элвис, он вообще был поклонником, кстати, он был поклонником Тома Джонса и поклонником, кстати, Хампердинка, с которым Том Джонс были такими заклятыми друзьями. Они то очень сильно соперничали, то дружили и так далее. И вот у Хампердинга Элвис в свое время перенял вот этот свой образ, вот эти вот бакенбарды. Это как поздний Элвис, поздний, когда он уже был полненький такой, прям, ну, скажем, и ходил в расшитых таких костюмах, ну, очень красивый. Не, ну, период, с бачками он ходил, а тогда он, да, и Хампердин, кстати, после этого побрился, потому что, ну, как он сказал... Не хотел, говорит, походить на Элвис. Чтобы меня, да, говорит, не думали, что это я под него там, дескать, это наоборот все. Вот. А Тома Джонса Элвис Пресли любил послушать дома, любил послушать в машине, и так далее. И местная радиостанция, ну, которая была там где-то неподалеку от дома Элвиса Пресли, они там, бедолаги, вешались, потому что, когда было Элвису скучно, он звонил на эту радиостанцию и говорил там: ребята, поставьте мне там зеленая-зеленая трава у дома. Ну, поставьте. Они и такие, ну, ладно. Самое интересное, он, наверное, им до сих пор звонит. Мы же знаем, что Элвис жив, ну что. Да, вот да. Я для антуражику такого. Ну, я просто на самом деле на работе сегодня вот пластиночку слушал. Тома Джонса как бы настраивался, принес ее с собой. И на компакт-диске, это тоже один из моих любимейших альбомов. Это уже такой поздний альбом его творчества. Как раз вот этот его, скажем так, третий расцвет уже 90-е годы. Это альбом 91-го года. The Little How to Swing It Now. Такой вот забавный альбом. К сожалению, он выходил только на цифре. Я бы вот мечтал его тоже на виниле услышать. И песню с этого альбома If I Only Now New. Вот мы будем прямо, мы сейчас, будем прямо слушать, сейчас слушать. Да. Yeah! north where the snow grows cold. I travel onward across the border, looked up a girl that I once knew frozen. I found that I was chosen to be the follower of the deity. Make myself scarce, rather comfortably bargain for my body and soul. All the flames go around, surround me. I won't go, I need the ozone. I want to cuddle up behind your backbone. I never stay long where I'm not wanted. I feel haunted. Yo, brother, where you gonna go? Back to the war zone to break down the wall. If I soul to the golden traces, went to the forest of the holy places. And now I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under she, under me, under you, under we, undivided, undecided. Том Джонс еще же долгое время, как раз в 80-х годах, и собственно, благодаря этому, чуть было на нем не поставили крест, в 80-х годах он выступал, пел в Лас-Вегасе. Заработал кучу денег, но публика, которая в Лас-Вегасе ходила слушать и платила бешеные деньги за это, она не хотела чего-то нового, им хотелось вот проверенных временем старых песен, и они приходили, слушали, и потом они начали все стареть. Ну, когда-нибудь это должно произойти, разумеется. Да, и вот смена, скажем, менеджеров его друга Гордона Милса на молодого, энергичного сына. О, как интересно у нас, это круто небольшая, заиграла. Небольшая такая вот... Затравочка просится, такая. Просится. Затравочка, да. Вот, в общем, я что хочу сказать. Смена менеджера, она очень пошла на пользу, потому что молодой Марк, естественно, ну, как вся молодежь, вот, обитающая в своей вот этой вот молодой волне, он знакомил постоянно Тома Джонса с перспективными молодыми исполнителями. И сам Том любил очень пообщаться, потусоваться с молодежью. И поэтому у него, в принципе, всегда были какие-то интересные проекты. И тот самый вот знаменитый проект 99-го года, который называется Reload, да, где он там с кучей самых разных на тот момент мега модных, мега актуальных там коллективов исполнял свои хиты, и как раз про которые говорят, что вот это вот он второе там рождение обрел в качестве там статусе мега суперзвезды и так далее. Нет, у него все это раньше на самом деле началось. Вот сейчас мы будем слушать очень редкую песню в исполнении Тома Джонса. Это кавер-версия еще одной моей любимой, кстати, английской команды, которая называется EMF. Он ее никогда не записывал в студии, но он охотно исполнял ее на концертах. И вот та версия, которую мы будем слушать сейчас, она называется Unbelievable. Короче, невозможно. Он исполняет ее вот как раз вместе с группой EMF. your questions, you'd have me telling no lies. You're always asking what it's all about, but never listen to my replies. You tell me I don't talk enough, and when I do, I'm a fool. This time I've spent, I realize I'm gonna shoot through and leave you the things you say. Your purple bullets just give you away the things you say. Come on now, you're unbelievable. Your problems by telling me more than mine. It's always so concerned by the way you say you're always gonna stop to think of us. Being one is more than I've ever known. But this time I realize I'm gonna shoot through and leave you the things you say. Your purple bullets just give you away the things you say. Come on now, you're unbelievable. You're fine time. What's your dollar better do instead of bringing out the clues of what? The world. With everything you ain't got to erase yourself. With the grace of ease, I know this world. Even what it seems. That's unbelievable. Yeah. You burden me with your questions. You'd have me telling no lies. You're always asking what it's all about, but never listen to my replies. You tell me I don't talk enough, and when I do, I'm just a fool. This time I've spent time, realize I'm gonna shoot through and leave you the things you say. Your purple bullets just give you away the things you say. Confuses me more and more. The things you say. Your purple bullets just give you away the things you say. You're unbelievable! Юрген, что послушать? Я в какой-то газете как-то наткнулся на очень хорошую цитату, и вот я вспомнил о ней, решил ее здесь привести, потому что она действительно очень нравится. Том Джонс, как и Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, безусловно, относится к певцам, сравнявшимся в величии с авторами, гигантами, не сочиняя, а лишь исполняя. Мне кажется, просто вот замечательно кто-то, безымянный какой-то человек, сказал вот так вот об этих хороших людях. Действительно, при всей его многогранности, все-таки для нас он, конечно же, в первую очередь остается величайшим певцом, величайшим исполнителем, хотя он в свое время озвучивал сам себя в «Симпсонах», сам себя сыграл, кстати, в замечательной фантастической комедии Тима Бертона «Марс атакует». Много было про него интересного, но сегодня уже мы вам это рассказывать не будем. Не успеем. Не успеем, к сожалению. Да, потому что программа подходит к концу. Мы прощаемся с вами. Всем пока. Но не прощаемся с Томом Джонсом, потому что продолжим слушать его в следующей программе. Узнаем, чем живет он сейчас. Ему, кстати, 7 июня исполнилось 76 лет. Ура! Ура, друзья мои! Ну, а мы в следующей программе ровно через неделю обязательно вернемся к творчеству Тома Джонса вместе с Юргеном. И на прощание замечательная ковбойская песня, основана на ковбойской легенде, которая называется «Ghost Riders in the Sky». Пока. «Призраки в небе». Пока. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw came rushing through the ragged skies. And up a cloud a draw. Yippee-yay! Ghost riders in the sky. Their brands were still on fire and their hoofs were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard. And he heard the mournful cry, Yippee-yay, Yippee-yay-oh. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked in sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever in the range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride hard, hear them cry, Yippee-yay! Yippee-yay-oh! Ghost riders in the sky. The riders loomed on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell and riding on our rail, then carve or change your ways today, or with us you will ride, trying to catch this devil herd across these endless skies. Yippee-yay! Ghost riders in the sky. Ghost riders in the sky. Юрген, что послушать?